Мое разрешение разом разряжает обстановку. Все мои три гостя расслабляются, вздыхают с облегчением. Прокурор Бриндей протягивает мне пачку с сигаретами. Он улыбается во все лицо, словно бы хочет сказать: «Наконец-то и я здесь пригодился». Я даю Тодорову Паскару возможность насладиться несколькими глубокими затяжками. Затем спрашиваю его: «А вы, господин Паскару, какого мнения обо всем этом?» «О чем именно?» — прикидывается он дурачком. «Не рассказывал ли вам ваш двоюродный брат о том, при каких обстоятельствах он расстался с любимой девушкой?» «О, много раз. Он очень страдал. Ему нанесли двойной удар. И возлюбленная, и любимый учитель Кристи обоих их обожал. Вот отчего ему было почти невозможно согласиться с правдой и принять ее. Именно в этом кроется причина его смерти». Виски не только осторожен, но и умен. Он хорошенько взвешивает свои слова и ни в коем случае не касается того, о чем его не спрашивают. «Двоюродный брат вам рассказывал, каким именно образом произошел разрыв?» «Ну, в самых общих чертах. Кристи вообще был очень скрытен, а что касается Петронеллы Ставру, то он всегда и во всем ее защищал, хоть ему и был нанесен, как я уже сказал, двойной удар. Он упрекал в этом не Петронеллу, а своего учителя. Да-да, его он винил». Валериан Братыш слушает, опустив глаза, жадно затягиваясь сигаретой. Кажется, что сказанное Тодором Паскару не произвело на него никакого впечатления. О чем он думает? Прежде чем перейти к следующему вопросу, я оглядываюсь на Лилии. Она застыла в напряжении и даже не смеет смотреть в мою сторону. В отличие от нее, мать Петронеллы явно взволнована. Может быть, она просто не привыкла так долго пребывать в бездействии. У дверей терпеливо дожидается своего выхода повары. «Стало быть, вы продолжаете настаивать на своей точке зрения по поводу причин, побудивших вашего двоюродного брата покончить с собой?» «Вы имеете в виду то, о чем я говорил вам в вестибюле гостиницы, а затем у вас в кабинете?» «Именно. Да, настаиваю. Не откажитесь повторить ее. Из того, о чем мне говорил Кристи, я понял, что он очень страдал и был подавлен как разрывом с Петронеллой, так и своими новыми отношениями с Валерианом Братышем. У художника ведь человека, которому нанесли незаслуженное оскорбление, и он подчеркивает это своим возмущенным тоном. Что вы хотите этим сказать? Но Тодор Паскару не из тех, кого можно легко сбить с толку. Я соглашаюсь с майором Стеллианом, что он твердый орешек. Кроме того, он знает, чего от него ждут. То, что Кристи был ошеломлен беззастенчивостью, с которой вы присвоили себе его замысел оформления спектакля «Северный ветер», это самая низкопробная клевета. Я прошу вас, товарищ прокурор и товарищ капитан, оградить меня от нее и занести мой протест в протокол. Прокурор заверяет его, что все показания заносятся в протокол с абсолютной точностью. Продолжайте, обращаясь мне к виски. Клевета? Это, пожалуй, единственное, чем я никогда не занимался, позволяет себе шутку Тодору Паскару. Разве это ложь и клевета, когда я утверждаю, что мой двоюродный брат не спал ночей во время работы над эскизами декораций, которые потом увидели свет под вашим именем? Я не отрицаю, что он работал, подтверждает Братыш, решивший всеми доступными средствами защитить свое профессиональное достоинство. Это так. Но клевета заключается в том, что толкуется это обстоятельство не так. Кристиан Лукач был лучшим моим учеником, и поэтому вы увели у него любимую девушку. Не удерживается виски. Художник смотрит на меня глазами человека, глубоко уязвленного тем, что я позволяю всяким ничтожествам безнаказанно оскорблять его, и он прав. Я попрошу вас, господин Паскару, быть вежливым. Возьмите себя в руки. Вы находитесь в прокуратуре. Кристиан Лукач был самым способным из моих учеников. Мы не раз обсуждали с ним его планы на будущее. Зная, куда именно он будет распределен после окончания института, мы решили, что мне следует уже сейчас приобщить его к работе в Национальном театре. Так началось это наше сотрудничество, кстати, очень полезное для будущего сценографа. Братыш усмехается с едва заметной печалью. Недавняя выставка моих работ, надеюсь, достаточное доказательство того, что я как художник еще не настолько выдохся, чтобы прибегнуть к творческой фантазии недоучившегося юнца.